К этим войскам обратился Котха. Он сказал, что им подобает завершить нынешний день и окончательно склонить победу на свою сторону. Он прибавил, что они обязаны идти на помощь к своим товарищам. И когда в заключении маршал упомянул о победах левого фланга и о готовившемся приступе правого, восторженные клики солдат огласили воздух. «Да здравствует отец наш Конха! Вперед! Вперед!» Воодушевленные речью Конха, пользовавшимся их безграничной любовью и уважением, солдаты, потрясая оружием, стали требовать, чтобы их тотчас же вели на поле сражения и позволили им еще раз попытаться взять приступом батареи. Возбужденные войска не сомневались в победе. Видя их воодушевление, маршал почувствовал, что речь его подействовала, и он с новой надеждой стал во главе своих солдат. «Вперед, дети!» — воскликнул он. «Я сам под... вперед! Победа или смерть!» Повторили за ним тысячи голосов, и войско двинулось за маршалом. Как буря внезапно разражается, распространяя страх, трепет и смятение, так точно надвигались теперь на неприятеля республиканские войска под предводительством Конха и Горацио. Маршал смело несся вперед, счастливый тем, что ему удалось своим примером воодушевить и подвигнуть солдат. С ним рядом, с восторженной улыбкой, высоко подняв саблю и в полуобороте повернувшись к солдатам, ехал Горацио. Наконец, настала для него желанная минута. Он мог достойно пасть на поле чести. Осаждающие были встречены залпом неприятельских орудий. «Прощай, Белита!» — шептал Горацио. «Прощай, моя возлюбленная! Мы идем на смерть! Я никогда больше с тобой не увижусь!» Гранаты продолжали сыпаться и разрывать ряды наступающих. В пороховом дыму солдаты видели перед собой на белой лошади маршала Конха с высоко поднятой саблей и возле него молодого адъютанта, ретивая лошадь которого взвивалась на дыбы. То были два героя, представлявшие великолепную картину. Старик и едва возмужавший юноша. Оба они бесстрашно глядели в глаза смерти. Оба впереди всех вели за собой солдат в самый пыл сражения. Солдаты пронеслись приступом мимо горевшей разоренной деревушки Муро, несмотря на то, что карлисты отчаянно сопротивлялись. Все патроны были израсходованы. Карлистам приходилось стоять грудью против неприятеля, драться прикладами или начинать рукопашный бой. Республиканцы теперь так близко подступили к окопам, что рукопашный бой завязался на всей линии. Отчаявшиеся было карлисты, воодушевленные своими предводителями, сделали последние усилия, чтобы удержать свою позицию. Они еще раз пошли на штыки против побеждавших. Обе стороны бились отчаянно. Победа, однако, несомненно, стала клониться на сторону республиканцев. Карлисты начинали отступать, а неприятельские батареи продолжали свое наступательное движение. Победа была несомненна. Победа, которой они домогались, и из-за которой так ожесточенно бились. В эту минуту маршал Конха смело бросился в среду неприятелей. Горацио и другие близкие к нему офицеры последовали его примеру, рубя направо и налево. Знаменосец тоже не отставал от них. Но вдруг граната упала недалеко от смелого героя Конха, и осколком ранила его в то самое мгновение, как он хотел дальше двинуться на приступ. Горацио увидел, как маршал левой рукой схватился за грудь, смертельно побледнел и покачнулся на лошади. Горацио страшно испугался. Он понял, что Конха ранен. Карлисты с громким криком бросились вперед. «Я ранен!» — воскликнул маршал и упал с лошади. Горацио схватил лошадь за узду, и в то же время несколько солдат подбежали, чтобы поднять и унести умиравшего. Шпага вывалилась из рук маршала, и смерть запечатлелась на челе его. Лошадь нетерпеливо заржала и рванулась к своему хозяину, будто понимая, что с ним происходило. Смерть маршала придала карлистам больше смелости, и они уже надеялись вернуть все потерянное. Когда солдаты Конха, страшно озлобленные за смерть своего предводителя, с новой силой ринулись на них. Пока правительственные войска таким образом довершали победу, купленную столь дорогой ценой, Горацио сопровождал умиравшего маршала к перевязочному пункту. Горацио, который желал и искал смерти, остался невредим, а маршал пал вместо него. Доктора тотчас же осмотрели рану, но никакое искусство не могло помочь, и он на руках у врачей испустил дух. Так, с саблей в руке, среди самой битвы, ведя солдат своих на приступ, скончался Примура в битве при Эстеле, испытанный фельдмаршал и герой, лучший из республиканских предводителей, добрый отец и покровитель своих солдат, маршал Конха. Это была геройская смерть, достойная всех его подвигов, смерть, которой, может быть, втайне он желал, совершая подвиги во славу Отечества. Битва кончилась. Республиканцы победили. Карлисты были разбиты. Однако эта победа стоила Испании ее лучшего фельдмаршала. Когда, наконец, ночь слетела на поле битвы и прекратилась долгая упорная борьба, и оба войска, поблагодарив Бога за победу, пошли подбирать убитых и раненых, солдаты подошли в последний раз взглянуть на своего маршала, на своего отца и покровителя, который еще несколько часов перед тем воодушевлял их на битву, взывая «победа или смерть». Они победили, но победа эта стоила ему жизни. С ним пало столько верных солдат его, что нельзя было и думать еще дальше преследовать карлистов и вполне воспользоваться всеми выгодами положения победителей. Республиканцы заняли неприятельские позиции и отобрали неприятельские орудия, но карлисты отступали в порядке. Такова была битва при Эстеле 28 июня 1874 года. Таков был и день смерти великого человека, которого тем более оплакивала страна, что его некем было заменить. Конечно, в Испании еще довольно было хороших генералов и предводителей, но не было между ними другого, которого бы так любили и уважали солдаты, как старого Конха. Примирение. Между ранеными, которых носильщики и доктора принесли с поля сражения, находился и капрал Тобаль Церцероза, мужественный и смелый подвиг которого был замечен генералом Мануэлем Павиа. Генерал тут же на поле сражения Тобаля в офицеры. Но на что была Табалю его слава и почести? Он был тяжело ранен и чувствовал, что смерть его близка. Он искал смерти и нашел ее. Кроме зияющей раны в голову, нанесенной ему Дорогараем, Тобаль еще был ранен пулей в грудь. Доктора объявили, что первая рана, хотя медленно, но заживет, тогда как во второй пуля зашла в легкое, и поэтому на полное выздоровление рассчитывать нельзя. Тобаль сам говорил докторам, что он чувствует, что для него нет спасения, но что, может быть, ему придется страдать еще долго перед смертью, и поэтому просил врачей дать ему принять что-нибудь, чтобы сократило его жизнь и тем облегчило его страдания. Во всяком случае, верная смерть ждала его. Доктора только пожали плечами, но не посмели исполнить его желание, несмотря на то, что нашли его весьма понятным и естественным. Однако им жаль стало храброго офицера, и они постарались утешить его тем, что есть надежда, и что в таких случаях часто совершаются чудеса. Тобаль Царцароза только холодно улыбнулся на это. На бледном лице его можно было прочесть ясно, что он вовсе не желал себе этого спасения, этого продолжения своей жизни. Какое ледяное спокойствие проглядывало в выражении раненого. Казалось, этому сильному человеку, теперь смертельно раненому, до того наскучила жизнь, что надежда на нее не могла больше его порадовать. Сделав ему перевязки, доктора позаботились о том, что еще в ту же ночь вместе с другими ранеными перевезли его на другое, более безопасное и спокойное место. Близ Логронно в небольшой деревне находился лазарет, куда осторожно повезли больных, а вместе с ними и Тобаля. Тобаль позволял все с собой делать. Ни одним словом, ни одним звуком не выдал он своих страшных мучений. Тобаль истинно мужественно, безмолвно и терпеливо сносил их. Он действительно был мужчина в самом лучшем значении этого слова. Самообладание и стойкость его были воистину мужественны. Но тот, кто мог бы наблюдать за ним в эту ночь, заметил бы выражение страданий на его лице и, конечно, приписал бы все это ранам. Но у Тобаля было другое нравственное страдание, которое для него было гораздо страшнее и мучительнее полученных им ран. И на лице его читалось именно это страдание. Направляясь в лазаретном фургоне с двумя другими ранеными к деревушке, расположенной близ Логронно, Тобаль в продолжении бессонной ночи думал о Белите, о своем прошлом, о своей любви к этой девушке, которую он нашел в Мадриде падшей, всеми прославленной красавицей. Тобаль видел перед собой Белиту. О ней думал он в эту ночь. Ею были заняты его мысли, его сердце. Да, Тобаль так горячо любил Белиту, что вспоминал о ней с сожалением, и эта печаль могла заглушить его ужасные страдания. А все же он оттолкнул ее, когда она уже другой, раскаявшейся грешницей, пришла к нему. Все же он с презрением отвернулся от нее, когда она с такой радостью и упованием приблизилась к нему. Тобаль не похож был на других мужчин. Никакие жертвы, ничто в мире не могло бы его принудить протянуть этой возвратившейся Белите, этой покаявшейся грешнице, руку примирения. Но это чувство сделалось причиной его несчастья, это он живо понимал теперь. Ввиду смерти в ночной тиши, жалел ли он о том, что он сделал, о том, что он не мог принудить себя поступить иначе, раскаивался ли в том, что оттолкнул Белиту от себя. Он сам не знал. Он чувствовал только, что любит больше всего на свете, и что она лишила его счастья. Тобаль сначала долго искал ее, потом несказанно обрадовался, найдя ее наконец, и вдруг должен был узнать, что она принадлежит к тем женщинам, которые со всеми мужчинами кокетничают, шутят и вступают в любовные связи. Этого было слишком много для гордого сердца Тобаля. Он все бы мог превозмочь, даже смерть ее он мог бы перенести, но не эту ужасную действительность, которая терзала и мучила его, и все же не уничтожила в нем любви к Белите. Самое ужасное было то, что он любил, и в то же время должен был презирать ее, что он должен был видеть, как забавлялась с другими та, которую он любил так давно, так искренне, так горячо. При одной мысли об этом сердце его разрывалось на части, и он ни в чем нигде не находил покоя. Тобаль хорошенько обдумал все про себя. Он знал о маркизе де Лас и Цагас и в первую минуту поклялся умертвить его. Но потом он услыхал, что маркиз сам добровольно искал смерти и собирался на войну. Это не только примирило его с противником, но и пробудило в нем желание поступить так же. Во всяком случае, смерть Горацио не могла уничтожить Гой, так думал Тобаль, который не верил больше ни обещаниям, ни хорошим намерениям павшей Белиты. Однако он видел, как прилежно она ходила на работу, и поэтому решился облегчить ей путь добродетели. У Тобаля был небольшой достаток, но он больше не нужен был ему, так как он не надеялся вернуться. Мы уже видели, как он распорядился своим именем. Он употребил свои деньги на доброе дело. Они должны были помочь несчастной, если она действительно хотела исправиться, устоять против искушений. Сделав это распоряжение, Тобаль пошел на войну. Прошлой ночью, следуя влечению своего сердца, он мужественно простился с Горацио, а теперь цель его желаний была достигнута. Он добился того, зачем он пришел сюда. Он был смертельно ранен, и дни его были сочтены. Теперь, когда он был уверен в этой страшной действительности, перед ним еще яснее, еще прекраснее, чем когда-либо, являлась Белита, и он не старался отогнать эти воспоминания. Теперь уже все было не то, и в глубине души его затаилось желание еще раз увидеть Белиту, последний раз проститься с нею. Все было кончено. Он умирал, и Белита о том ничего не знала. Думала ли она еще о нем или проклинала его? Она не подозревала, что Тобаль все еще любит ее и с сожалением думает о ней. Она не знала, что любовь его к ней сделала его несчастным и что из-за нее он решился умереть. К утру лазаретный фургон въехал в город, жители которого стали тесниться вокруг раненых, желая посмотреть на них и предлагая им разные съестные припасы. Тобаль только выпил немного воды с вином, так как от значительной потери крови его страшно мучила жажда. Потом пришли два городских доктора, переменили раненым перевязки, попытались вынуть пули у Тобали из груди, но им не удалось их найти. Несколько часов спустя раненые снова пустились в путь. И к вечеру, наконец, достигли деревушки, расположенной неподалеку от Логронна, в которой находился лазарет. Однако барак, выстроенный для больных, уже был так полон, что в нем удалось поместить только одного из спутников Тобаля, другого его товарища, его самого, перенесли по этому случаю в сарай, наскоро приготовленный для приема больных и снабженный всем необходимым. Вдоль стены были сделаны койки из маисовой соломы и мягкого тростника. В сарай нанесли одеял и отворили вверху окошечки, чтобы внутри было побольше воздуха. В этот сарай внесли Тобаля и второго его спутника, положили их на койки и оставили так лежать без присмотра, потому что в лазаретных служителях был большой недостаток. Во всем лазарете был всего один прислужник, и ему приходилось ходить за столькими больными в бараке, что на остальных двух помещенных в сарае ему не доставало времени. Пришел доктор, осмотрел раны и сказал, что завтра вырежет пулю у Тобаля из груди. Во время операции Тобаль с невозмутимым спокойствием позволял с собой делать что угодно и ни разу ни одним звуком не выдал своих страданий. Но и в этот раз докторам не удалось вынуть пули. Она так далеко вошла в легкое, что нельзя было думать ее вырезать, и во всяком случае на выздоровление было мало надежды. Потеря крови при операции была так значительна, что больной совершенно ослаб. Доктор принужден был прекратить свои тщетные попытки. Он с сожалением объявил двум раненым, что при лазарете находится всего лишь один служитель, которого он поэтому не может прислать им, хотя они и нуждаются в особенном уходе. Доктор прибавил, что он охотно бы стал сам ходить за ними, но у него в бараке столько больных, что ему невозможно это сделать. Он позаботился о том, чтобы Тобалю сделали новую перевязку и поставили обоим раненым прохладительное питье. Потом он ушел, оставив их снова одних. Тобаль чувствовал, что слабость все более и более увеличивалась, и начинался нестерпимый лихорадочный жар. Тобаль надеялся, что скоро смерть избавит его от этих страданий. Всю ночь он провел без сна. К утру, наконец, он немного успокоился и заснул. Но во сне его преследовали и мучили страшные видения. На следующий день снова пришел доктор и сообщил ему, что нашлась сестра милосердия, которая готова была добровольно принять на себя обязанности сиделки. Тобаль едва слушал доктора. Он впал в совершенное беспамятство. Лицо его горело от жара. Глаза глядели без всякого выражения, и видно было, что он уже не принадлежал к всему миру. Лихорадку ничем нельзя было унять, она грозила совершенным изнурением, тогда как раны все более и более воспалялись. Доктор вышел и скоро вернулся с какой-то сеньорой, которая твердой, спокойной походкой шла за ним. На ней было черное платье и такой же вуаль на голове. Она была бледна, и в ее манерах, несмотря на ее молодость, лежал отпечаток достоинства, как нельзя более гармонировавший с высоким призванием, которому, казалось, вполне посвятилась сеньора. Видно было, что, должно быть, она знавала несчастье, и что это побудило ее из человеколюбия посвятить себя уходу за ранеными, пострадавшими за Отечество. Спокойно и тихо подошла она к Тобалю с намерением тотчас же заняться добровольно возложенными на себя обязанностями. Но вдруг она всплеснула руками, громко вскрикнула и упала на колени у постели больного. Доктор в удивлении отступил шаг назад. Услыхав ее возглас, раненый быстро повернулся к сестре милосердия, будто пробудившись от страшного сна. «Белита!» — воскликнул он, приподнявшись на своем ложе и простирая к ней руки. Лицо его сияло радостью. В эту минуту он не чувствовал своих ран. Белита, это ты? Я не во сне. Белита, ты со мной? При виде смертельно раненого Тобаля Белита, рыдая, закрыла лицо руками. Она не могла сказать ни слова. Это неожиданное страшное свидание до глубины души потрясло ее. Доктор, не видя надобности мешать этой сцене, так как для Тобаля уже не оставалось никакой надежды, отошел в глубину сарая. «Белита, ты ли это? Да-да, я не сплю, и это не во сне. Ты пришла. Ты пришла ко мне, я вижу тебя». «Тобаль, мой милый!» — воскликнула Белита, схватив его за руку и прижав ее к своим губам. «Тебя ли я думала найти здесь?» «Так было угодно Господу, Белита. Я ранен и нашел смерть, которую искал. Да, я хотел умереть. Я не мог больше жить без тебя. Я не мог этого вынести. Но теперь все кончено. Ни одного упрека, ни одного проклятия я больше не произнесу. Не плачь, мне это больно. Останься здесь со мной. Еще ненадолго, я это чувствую. Ты умираешь. Ты оставляешь меня, — плакала Белита. А я не нашла смерти, хотя искала ее. Я бросилась на рельсы железной дороги, но меня отбросило в сторону, потому что, когда я пришла в себя, то лежала далеко от рельсов и чувствовала только страшную боль, должно быть, причиненную мне толчком. Тогда мне подумалось, что мне еще рано умирать, и что еще оставалась какая-нибудь священная обязанность на земле. Когда же я совсем пришла в себя, то поняла, что для меня будет высоким, святым искуплением идти ухаживать за больными и ранеными, пострадавшими за Отечество. Эта мысль пробудила меня к новой жизни. Она вызвала меня из моего отчаяния, дала мне силу и мужество жить и до того воодушевила меня, что я не чувствовала больше своих страданий. Мне казалось, что мне открывается дорога к искуплению, что Бог указывает мне ее и велит идти на помощь к ближним. Я видела, что еще могу посвятить себя служению человечеству, и содрогнулась перед своей низостью, перед преступным намерением лишить себя жизни. Еще я надеялась заслужить милость и прощение, поспешив сюда к раненым. Я тотчас же, с обыкновенным воодушевлением, привела свое намерение в исполнение, и это успокоило меня. Я прибыла в Логронно, и там узнала, что тут, в соседней деревне, уже нуждаются в моей помощи. Но тебя ли я думала найти здесь, Тобаль? Рыдая, опустилась она на колени и спрятала лицо свое в одеяло. «Не плачь», — уговаривал Тобаль твердым голосом, гладя ее по волосам. «Не плачь. Мне больно видеть это. Не станем тратить последних минут попусту. Теперь ничего не остановишь, ничего не изменишь больше. Но я горячо благодарю небо за то, что мне еще раз довелось увидеть тебя. Будем сильны, Белита. Не поддавайся слишком печали, это недостойно. Нам не суждено принадлежать друг другу и быть счастливыми, Белита. Но теперь ты можешь все узнать, и я должен сказать тебе все. Я никогда не переставал любить тебя, и еще теперь ты мне дороже всего на свете. Все мое упование, все мое счастье была ты. Но теперь все кончено. К чему еще думать о прошлом? Но знай, Белита, что я целые годы искал тебя, постоянно справлялся о тебе, постоянно о тебе думал, ни на минуту не забывал тебя. Однако нам не суждено было соединиться, нам не дано было счастья на земле. Так простимся, по крайней мере, дружелюбно, и помиримся перед разлукой. Так ты прощаешь мне все-все, чем я грешна перед тобой. Я прощаю и благословляю тебя. Теперь я умираю спокойно и верю в твое исправление, и знаю, что, по крайней мере, одна душа здесь будет молиться за меня. Я благодарю Создателя за этот миг блаженства, которым Он еще в последнюю минуту наградил меня. Белита, в этот торжественный час нашего последнего свидания помиримся, забудем все, что было между нами. Может быть, еще возможно тебя спасти? О, не отнимай у меня этой надежды! Я сделаю все, все возможное, чтобы утолить твои страдания, залечить твои раны и принести тебе пользу. Печальный взор раненого был ей ответом. Тобаль снова опустился на кровать, обессиленный столькими сильными ощущениями. Ночью лихорадка возобновилась, и с нею сильный бред, так что испуганная Белита разбудила и привела доктора. Этот последний с сожалением объяснил ей, что он ничего не может больше сделать. Однако доктор дал больному какое-то лекарство, которое на некоторое время успокоило его и заглушило его страдания. Но лихорадка по временам возвращалась с новой силой, каждую минуту угрожая задуть окончательно еще еле светившийся огонь жизни в измученном теле. Когда в промежутках к Тобалю возвращалось сознание, он с любовью и благодарностью смотрел на Белиту и горячо целовал ее в лоб. Через 8 дней, наконец, прекратились страдания Тобаля Церцароза, и Белита тихо плакала и молилась над усопшим. Она закрыла ему глаза, молилась за него на деревенском кладбище, она же украсила гроб его цветами и бросила на него первую горсть земли. Теперь Белите оставалось только идти дальше по избранной ею стезе искупления. На улице Гангренадо. Однажды вечером, повстречавшись со своими старыми друзьями-фокусниками, с которыми когда-то он кочевал вместе, Пригонеро пропировал с ними всю ночь. Ни одна стопка была опорожнена, но Пригонеро не был пьян. Он мог выпить много вина, и на нем вовсе не замечалось, что он был всегда первым при осушении. Второй час уже был на исходе, когда веселое общество оставило питейное заведение и, оживленно разговаривая, направилось по улице. Фокусники вернулись в свой барак, стоявший у ворот Аустраль, и Пригонеро не отставал от них все время, пока дороги их шли вместе. Так прошли они по улице Чиерто, мимо салона Дукезы, где еще продолжалось представление, в котором на этот раз принимали участие 2 новых артиста — сеньор Ребрамура и дочь его Аличия. Так они были названы на афише. Некоторые из фокусников не могли устоять против искушения посмотреть на этих новых артистов, о которых они еще ничего не слыхали, и хотели войти в салоны. Пригонеро, видя это, попрощался со своими старыми товарищами и один пошел домой. Погрузившись в свои размышления, Пригонеро направился к улице Гангренадо. Вокруг было совершенно пусто и тихо. На колокольне пробило 3 часа. Еще немного, и скоро заря займется на востоке. Двор Пригонеро лежал так далеко, что у него было достаточно времени прохладиться в ночном воздухе и совершенно протрезвиться после неумеренного употребления вина. Пригонеро и не желал вовсе быть скорее дома, потому что после попойки он часто бывал не в состоянии заснуть. Пригонеро снял шапку, расстегнул жилет и раскрыл на груди рубашку, чтобы вполне насладиться прохладой. И, сделав это, почувствовал себя очень хорошо. Ночной ветер, дувший ему навстречу, освежил его. Небо было ясное, безоблачное. И несмотря на то, что многие фонари уже потухли, на улице не было темно. В ту минуту, как Пригонеро завернул на мрачную, совершенно пустую улицу Гангренадо, громкий крик долетел до него. Казалось, кто-то звал на помощь. Пригонеро остановился и прислушался. Что это был за крик? И откуда раздался он? То был, несомненно, мужской, сдавленный голос. Пригонеро невольно бросил испуганный взгляд на высокую старую стену монастыря. Ему показалось, что услышанный им крик раздался оттуда. А что происходило за этой стеной, то было скрыто от взора всех смертных. В народе ходили слухи, что вблизи монастыря часто слышались сдавленные крики и стоны. Может быть, бичевали какого-нибудь непослушного монаха или подвергали строгому наказанию монахинь, нарушивших какой-либо орденский обет. Никто не мог знать в точности, что там происходило за стеной в монастырских кельях. А может быть, крик этот долетел в ночной тишине из тайной комнаты пыток? Но нет, такой шум не мог раздаться из монастыря. Сдавленный крик повторился снова, и Пригонеро на том конце длинной улицы различил темные очертания нескольких человек, которые, казалось, боролись между собой. Что там было такое? Какая-нибудь драка? Пригонеро все еще стоял на месте. Он подумал, не лучше ли ему убраться подальше, так как в последнее время он особенно тщательно старался избегать всяких случаев, при которых проливалась кровь. Пока он не видел этой красной крови, которая производила на него такое необыкновенное впечатление, он ничем не возмущался. Но если ему случалось завидеть ее, то все было кончено. А этого боялся Пригонеро. Он уже был готов повернуться и покинуть улицу Гангренадо, в обход добраться домой, как вдруг тот же крик раздался в третий раз, еще отчаяннее прежнего. Пригонеро не выдержал доли. Опрометью бросился он бежать вдоль монастырской стены к тому месту, где два человека, казалось, навалились на третьего, которого они теперь поспешно волокли по земле к монастырским воротам. Увидав быстро приближающегося постороннего, они пошептались между собой и стали еще больше торопиться. «Эй, вы! Что вы там делаете?» — вскричал Пригонеро. «Вы здесь хожалый?» — спросил один из этих людей, обратившись к Пригонеро. «Нет, я не хожалый, но я слышал, что тут кто-то звал на помощь». «Так я вам советую об этом не заботиться. Это не ваше дело», — грозно отвечал Рамон, глядя на Пригонеро. «Ступайте лучше своей дорогой», — добавил Фрацко, и снова принялся тащить теперь уже безгласую жертву. «Что это еще такое?» — воскликнул Пригонеро, быстро надевая шапку, чтобы свободнее действовать руками. «Что это за проделки? Кто этот сеньор, который звал на помощь, и которого вы...» «А вам что до этого за дело?» Бросив Антонио, обернулся Фрацко к Пригонеро с видом, не оставившим в этом последнем никаких сомнений насчет его намерения. «Убирайтесь-ка лучше отсюда, не то вам придется отведать наших кулаков, понимаете?» «Так ли я вас понял?» — отвечал Пригонеро, с такой силой ударив Фрацко в грудь, что тот повалился как сноп. «Я хочу знать, что вы здесь делаете. И кто этот человек, которого вы избили? Отвечайте!» Антонио начал шевелиться. Рамон, заметив это, не хотел продолжать драться с незнакомцем, опасаясь, чтобы громкие возгласы его не привлекли в их сторону хожалых. «Ну, оставьте это!» Смягчившись, обратился он к Пригонеро. ведь дело это вас не касается. Мы ничего дурного не хотели сделать, хотели этого пьяного патера отнести в монастырь, а он кричит и зовет на помощь с пьяна каждый раз, когда мы до него дотрагиваемся, будто мы его хотим обокрасть». «Патера?» — повторил Пригонеро, пристально вглядываясь в Антонио. «Но на патера он вовсе не похож». Фрацко, тем временем придя в себя, поднялся с земли и сердито бормотал что-то сквозь зубы о сломанных ребрах. «Оставайтесь здесь, если хотите», — продолжал Рамон, «и вы убедитесь, что мы ничего не хотим с ним сделать, как только перенести его в монастырь. Вот ворота. Мы отдадим его там, чтобы не было скандала. Надеюсь, вам ясно, что я не лгу». «Но если это правда, и если патер только пьян, и вы его хотите отнести в монастырь, спасите меня от этих разбойников!» — раздался слабый голос Антонио, старавшегося приподняться с земли. «Они напали на меня здесь, на улице». «Не верьте ему, сеньор!» — смеясь, повторил Рамон. «Он пьян! Позвольте нам снести его в монастырь!» «Нет, я не пьян! Не оставляйте меня, кто бы вы ни были!» — воскликнул Антонио. «Эти люди напали на меня и осилили меня, несмотря на то, что я защищался!» «Но этот на пьяного не похож», — заметил Пригонеро, указав на Антонио. «Я сведу вас в ближайший караул, чтобы снять с вас показания. Марш!» Этот неожиданный оборот, казалось, вовсе не понравился ни Рамону, ни Фрацко. «Что тут долго толковать?» — снова попытался уговаривать Рамон. «Это все так, как мы сказали. У нас нет никаких дурных намерений, избави Бог. Что можем мы ему сделать?» «Это мне все равно. Ступайте за мной в караул». «Да брось ты его вместе с этим пьяным патером!» — в бешенстве воскликнул Фрацко. «Пусть с ним возится!» Рамон видел, что дело может кончиться неблагополучно, и поэтому уже подумал убраться по добру, по здорову. «Мне все равно», — отвечал он. «Только берегитесь, сеньор, новой встречи с нами. А сегодня нам не досуг. Вы еще поплатитесь за это! Вы еще вспомните о нас!» — кричал Фрацко, удаляясь вместе с товарищем. «Что мне до ваших угроз? Убирайтесь!» — крикнул им вслед Пригонеро. «Хорошо еще, что вы больше не отведали моих кулаков!» Пригонеро затем повернулся к Антонио, который старался подняться с земли. «Чего же они от вас хотели, эти два молодца?» — спросил он Антонио. Тот в кратких словах рассказал ему обо всем случившемся, а Рамон и Фрацко тем временем скрылись в отдалении. «Проклятые негодяи!» — ругался Пригонеро. «Видно, они служат инквизиции. Это какие-нибудь мошенники. Ишь, как теперь улепетывают! Вы ранены, сеньор?» «Я чувствую стеснение в груди. Они сдавили мне горло», — слабым голосом отвечал Антонио, «и нанесли мне тоже сильный удар в голову». «Да, я вижу, что вы не в состоянии идти дальше. А теперь ночь. Где же вы живете?» «У меня здесь, в Мадриде, в настоящую минуту нет жилья», — отвечал Антонио. «Куда же я снесу вас? Нет ли у вас, по крайней мере, близких в Мадриде?» Антонио покачал головой. «У меня близких нет, сеньор». «Это плохо, но тут на улице я тоже не могу вас оставить. Если б только все случилось не ночью...» «Ну вот он опять лишается чувств», — прервал Пригонеро свои размышления, увидев, что Антонио снова повалился на землю. «Однако они хорошо отделали его, негодяи. И вот он теперь у меня на шее. Что мне только делать с ним? Куда мне его девать?» Пригонеро на минуту задумался, стоя возле Антонио. Хожалы давно уже спать улеглись, — думалось ему, — а в караул снести его я не смею. Он, кажется, из хорошего звания и ни в чем не виноват, а, напротив, еще сам пострадал. Если б только один дом, по крайней мере, был открыт, а то теперь все заперто и все спит. Не в монастырь ли снести его? Нет, этого он не хотел. Куда ж мне с ним деться? Вот и навертел я себе заботы. Я бы взял его к себе на двор, если бы это только не было так далеко. Черт возьми, я тоже не могу здесь стоять целый час. Да ему нужна немедленная помощь. Иначе того гляди, нигде не видно крови, однако они порядком помяли его. Антонио пошевелился. «Да о чем же я думаю?» — пробормотал Пригонера. «Вот прекрасно! Она приютит его до завтра, а я сбегаю за доктором. Она должна помочь ему из человеколюбия. Ну-ка, сеньор, как вы себя чувствуете, а?» «Я думаю, что могу идти, если вы меня поддержите», — отвечал Антонио, собрав последние силы, чтобы встать. «Вы чертовски слабы, сеньор. Пойдемте со мной. Я сведу вас здесь поблизости в один дом, где вы найдете приют, пока я сбегаю за доктором». Антонио, очевидно, находился в таком положении, что ему решительно все равно было, куда идти. Он смутно сознавал только, что здесь ему не следовало оставаться. «Держитесь за меня, сеньор!» — продолжал Пригонеро, поддерживая Антонио и помогая ему подняться. Мнимый патер, должно быть, сильно страдал. Он вовсе не мог держаться на ногах. Пригонеро обхватил его своими сильными руками. «Так хорошо», — сказал он. Он попытался идти, и это удалось ему. Машинально передвигая ноги, стал он тихонько продвигаться с помощью Пригонеро. Голова Антонио тяжело склонилась ему на грудь, и видно было, что он страдал более, нежели хотел выразить. У него было довольно силы воли, чтобы скрыть свои страдания, но он не мог одолеть овладевшего им оцепенения. Он не спрашивал Пригонеро, куда он ведет его. Он не в состоянии был думать об этом. Пригонеро завернул с ним на улицу Чиерно. Казалось, что он вел умирающего. Веселые гости, смеющиеся девушки, подвыпившие мужчины, все в эту минуту высыпали из салона в Дукезы. Никто почти не замечал тихо продвигавшихся Антонио и Пригонеро, а кто и видел их, тот смеялся над несчастным, принимая его за пьяного. Да и как могло оно быть иначе? Салоны Дукезы опустели, и слуги уже собирались закрыть высокие большие двери подъезда, когда Антонио со своим покровителем приближался к дому. «Эй, вы отоприте!» — вскричал Пригонеро. Люди удивленно посмотрели на него. «Что вам нужно?» — спросили они. «Мы должны запереть двери. Пустите нас сперва!» «Этого мы не смеем сделать, что вам угодно!» Снова обратились люди к Пригонеро, заслоняя собою дверь. Салоны были заперты. Да и сверх того, Пригонеро казался им не самым нарядным гостем. «Пустите! Здесь я должен оставить этого сеньора!» «Зачем? Сеньор, кажется, пьян или ранен. У нас не приют!» — закричали слуги, стараясь не пропустить Пригонеро. «Этого еще не доставало! Живей! Запирайте двери!» «Я говорю вам, что мне нужно войти!» — настаивал Пригонеро, протискиваясь с Антонио в дом. «Что тут такое? Что здесь за шум?» Раздался спокойный, но вовсе не повелительный голос. «Пожалуйте сюда, сеньор Ребрамура, посмотрите!» — вскричали все слуги в один голос. «Вот этот человек протиснулся сюда с пьяным или раненым, Бог его знает!» «Разбудите Дукезу, если она уже спит!» — приказал Пригонеро. «Я отвечаю за это!» Вот он снова падает в обморок!» — воскликнул Пригонера, почувствовал, что Антонио вдруг стал тяжел, как свинец, и выскользнул из рук его на пол. «Разбудите Дукезу! Она должна приютить этого несчастного на ночь, пока я сбегаю за доктором!» Худощавый пожилой человек, названный людьми Ребрамуро, подошел к необыкновенным посетителям. «Я пока что поручаю его вам», — обратился к нему Пригонеро, «и вас обязую наблюдать за тем, чтобы он снова не очутился на улице. Я же скоро вернусь». «Кто же это? И отчего вы принесли его сюда?» — спросил Ребрамуро. «Я не знаю его. Но дело не в том, вы разве не видите сами, что он нуждается в помощи? Или вы этого не заметили? А отчего я привел его сюда, это вы сейчас узнаете. Во-первых, я знаком с Дукезой. Доложите ей, что пришел только Пригонеро. А во-вторых, я направился сюда, думая, что здесь еще отперто». Худощавый старичок нагнулся к Антонио, который лежал на полу в забытии, и ничего не видел и не слышал из происходившей вокруг его сцены. Ребрамуро внезапно всплеснул руками. «Пречистая Богородица!» — воскликнул он. «Если я не ошибаюсь, это тот самый юноша? Да-да, это тот самый сеньор Антонио, который однажды сослужил мне такую службу!» Так говорил режиссер и управляющий Дукезе, в котором читатели уже, вероятно, узнали нашего старого знакомого Арторо. «Тем лучше», — возразил Пригонеро, «тем более вы обязаны отплатить ему тем же и позаботиться о нем». «О, я непременно это сделаю. Хотя я и не хозяин здесь, но я надеюсь, что сеньора Дукеза не прогневается на меня за это. Бедный юноша». «О Дукезе не беспокойтесь», — заметил Пригонеро. «С ней мы справимся. Ничего другого нельзя было придумать. Куда же его девать тут, сию минуту? Я пришлю сюда доктора, и тогда это будет вашим делом присмотреть за сеньором. Моя обязанность исполнена». «Но что же с ним случилось? Его невозможно привести в чувство», — жаловался Артур. «Два негодяя напали на него на улице Гангренада в ту минуту, как я проходил мимо, и я освободил его от них. Должно быть, они порядком помяли его. Отнесите его скорее в более удобное место, а я пойду за доктором». Пригонеро вышел из дому, крайне довольный тем, что ему, наконец, удалось так ловко избавиться от своей обузы. Да и дело уже было не так плохо с тех пор, как управляющий Дукезе оказался знакомым сеньора. Поэтому Пригонеро ограничился тем, что отыскал доктора, довел его до дверей Дукезе, а сам отправился домой. Уже светало. Арторо не смел тревожить Дукезе и не знал, что ему делать. Он понимал, что не имеет права приютить у себя незнакомца без особого на то позволения хозяйки. Однако время не терпело. Надо было действовать решительно. К тому же незнакомец этот был тот самый Антонио, который еще недавно защитил дочь его Жуану от карлистов и оказал ему самому такие незабываемые услуги. Арторо не сомневался в том, что помочь этому несчастному было его прямой обязанностью. Поэтому, недолго думая о том, как примет это и что скажет на это Дукеза, Арторо приказал нести больного к себе наверх. Помещение управляющего, хотя и не было очень просторно, однако воздуха в нем было довольно, и в нем можно было удобно пристроить несчастного. Затем пришел доктор, присланный Пригонеро, и, осмотрев Антонио, сделал серьезное лицо, поняв, что сотрясение мозга было значительное. Он прописал холодные компрессы и полное спокойствие и обещался еще зайти днем. Жуана, или Мария Аличия, как она теперь называлась в салонах Дукезы, забыв свою усталость, добровольно приняла на себя уход за бедным сеньором Антонио. Воистину трогательно было видеть, как тихо она держала себя и как осторожно меняла компрессы. Поспав немного, Арторо сменил свою дочь и с одинаковой заботливостью и преданностью стал ходить за больным, все еще не пришедшим в сознание. Предавшись этому человеколюбивому делу, Арторо, тем не менее, со страхом помышлял об исходе своего доклада, когда Дукеза узнает сегодня обо всем случившемся. Смерть немецкого полковника Шмидта. После того, как незаменимый храбрый маршал Гутьеррес де ла Конха скончался во время приступа в битве командования над войском, в его приказе от 2 июня 1874 года из главной квартиры Тафалла было сказано: «Солдаты, среди тяжелых опасных обстоятельств обязанность велит мне занять пост главнокомандующего. Великий предводитель, глава нашего войска, скончался. Его необыкновенная геройская храбрость причинила нам эту незабвенную потерю. Как военный министр я не мог никого назначить на его место, и поэтому теперь сам принимаю командование над вами с полной надеждой на вашу воинскую доблесть. Войска, в порядке отступившие от Абатуца, могут всегда надеяться на успех. Отечество возложило на нас свои надежды. Оправдаем же его доверие дружным союзом и примерной дисциплиной. Тогда никакое препятствие, никакая неудача не страшны будут нам, и мы, сильные своим единодушием, твердо пойдем к своей цели». Генерал-аншеф Жуан Цабала. Едва ли нужно было подобное воззвание, чтобы воодушевить испанцев на бой. Карлисты вели войну таким возмущающим способом, что правительственные войска уже без того были исполнены к ним злости и жажды мщения.